Глава 5. Тирас только начал обрабатывать Калабриану раны, когда полог повозки раздвинулся, и внутрь забралась Сатра с небольшим горшочком в руках. «Это мазь из листьев туки», — сказала она. И когда Тирас посторонился, аккуратно принялась втирать пахнущее свежими огурцами снадобье в неглубокие, но широкие борозды. «Что? Даже ругать не будешь?» — прошипел принц, втягивая воздух на особенно широкой ране. «Бессмысленно», — пожала плечами воительница. «Ты сам себя наказал, напугав Геллу. Ее здесь любят и уважают, а ты никто. И пока не докажешь обратное, никто с тобой не заговорит и даже не подойдет. Вы в караване, но вы чужие». «А ты?» — воительница вновь пожала плечами. «Я могу хоть сейчас вернуться в степь. Сестра здорова и счастлива». «Почему же ты еще здесь?» «Потому что проводником принцессы служит мой жених. Не хочу возвращаться в племя без него». Герцог, задавший вопрос, только головой качал, разыскивая для принца чистую рубаху и камзол. Получалось, что ловкие ручки дамы, обожающие свадебные колокольчики, мелькнули и здесь. «Спасибо за помощь», — сказал он, глядя на хмурого принца. «Я надеюсь, что леди Гелла поправится. Передай, пожалуйста, своей сестре и принцессе наши искренние сожаления». Сатра поднялась во весь свой немаленький рост и, уперевшись плечами в полок, сказала: «Я передам ваши сожаления, герцог Тримейн, а принц сможет высказать свои сожаления лично. Принцесса Миолен приглашает ваше высочество присоединиться к ней за ужином на закате». Пока Синуш обихаживала очнувшуюся Гелду, все остальные собрались на совет под тем же навесом, под которым обедали. Холодный ветер трепал край скатерти, но приборы уже унесли. Хмурый Ивен не расставался с мечом. Сират обеспокоенно оглядывался на повозки, вокруг которых хлопотали орки. Было понятно, что сегодня караван не двинется с места. Дракон взирал на все с молчаливым превосходством. Но принцесса улавливала еще и нотку обычного любопытства. Все же не всякому дракону удается увидеть смену ипостаси вампира. Первое слово взяла Мия. «Итак, господа, у нас сложилась очень необычная ситуация, и нам предстоит принять решение». «Лорд Вентар, я не знаю, насколько вы в курсе всей истории с принцем и леди Геллой». «Я не знаком с этой историей, ваше высочество». «Что ж, я расскажу то, что известно мне, и, надеюсь, леди Сатра дополнит рассказ своими наблюдениями». Воительница кивнула, и принцесса кратко изложила то, что знала. Дракон слушал внимательно, просил повторить, задавал всем уточняющие вопросы. И Мия оказалось, что крупный медальон на золотой цепи чуть мерцает голубоватым светом. «Вот так мы оказались здесь», — закончила свой рассказ Сатра. «Хочу еще добавить, что я хотела бы продолжить свой путь с вами. Один из проводников — мой жених, Ниир Иллаирх». Все помолчали. Ощущение крепко стянутых нитей судьбы давило на плечи. «Ну что ж», — встряхнулась Мия, — «позволим ли мы принцу Калабриану следовать с нами дальше? И как быть с его претензиями на леди Геллу? Насколько я знаю, брак заключен не был, и даже контракт подписать не успели». Ответил драконий лорд. «Принц имеет право следовать по землям драконов. У него есть приглашение правящего клана. А вот позволить или нет ему следовать с вами, решать вам». Все переглянулись и задумались. Но высказалась неожиданно воительница. «Думаю, после окончания посольства леди захочет навестить родителей, и портить отношения с королевским домом для нее неразумно». «Это так», — кивнула принцесса. «Но леди несовершеннолетняя по законам как человеческого государства, так и нашего. А значит, должна находиться под опекой». «Но ваш отец официально признал за леди Геллой статус невесты и даже назначил содержание», — вмешался сират. «Тоже верно. Но пенсион, пусть и королевский, как раз и говорит о несостоятельности леди». Все печально задумались. «Леди Гелла является моей мамми, и, насколько мне известно, по законам княжества она уже совершеннолетняя», — буркнул Ивен. «Тоже верно», — ошеломленная принцесса прикинула в голове. совершеннолетие в княжествах наступает в 16 лет. И, кроме того, Гелла имеет официальный статус при дворе князя. Получается, что принц не может жениться на леди Гелле без ее согласия, так как она уже совершеннолетняя, и ее отец не имеет права заключать контракт от ее имени. Ура! Вампирша впорхнула в объятия порозовевшего парня и звонко чмокнула его в щеку. Осталось немного — написать кучу официальных бумаг и подтвердить статус Ивена среди прочих равных. Парень поморщился. «Сейчас мы этого сделать не сможем. Дядя просто так от престола не откажется». «Кое-что сможем», — утешила его принцесса. «Лорд», — она повернулась к дракону, — «вы нам поможете?» «Конечно. Я так понимаю, вам нужно быстро доставить бумаги?» «Да». «Пишите, принцесса». Драконий лорд улыбнулся. «Все будет доставлено. Сделайте приписку, что ответ нужен в течение часа, и бумаги следует положить в то же кольцо». И дракон снял с пояса полдюжины колец для бумаг и светлого полированного камня. Чуткая Лиад появилась в пределах видимости, видимо, поняв по спокойным позам, что решение принято. Мия тут же потребовала письменный набор и бумагу, а Сират — кувшин с соком и закуски. Через 15 минут мужчинам подали легкое вино и сладости. Сатра села писать подробное письмо бабушке. Принцесса торопливо выводила бисерные буковки для отца. Айвен царапал непривычной рукой северными рунами указ о присвоении леди Гелле, герцогине Манделье, официального титула княжьей мамми. Едва бумаги были написаны, дракон расспросил принцессу, куда нужно доставить письмо. Подержал ее свиток в руках и микротелепортом переправил во дворец. Потом настал черед письма Сатры. А Ив сел писать послание дяде о том, что жив и скоро появится, да не один. Для подтверждения своих слов он не только поставил оттиск фамильной печати, но и, обернувшись, пометил послание, а рядом с подписью поставил отпечаток лапы. «Размер волка легко понять по его лапе. Я сейчас немногим меньше отца, и те, в ком старой крови много, это почувствуют», — пояснил он любопытному дракону. В это время на столе появились свитки от короля вампиров и матери племени. Король, со свойственной ему прозорливостью, не только признавал титул Ивена, но и соглашался вести переговоры по возобновлению торговых соглашений только с ним. Тут же лежали бумаги о помолвке леди Геллы, причем именовалась она леди Гелла Эрлоэст, и о назначении пенсиона под опекой лично его величества. Отдельной запиской король-отец благодарил дочь за укрепление межрасовых связей и советовал заручиться подобными бумагами от матери орков. Свиток от матери орков оказался потолще. Она тоже признавала права незнакомого ей мальчика и пообещала отправить с ним большой отряд наемников. Аргументировалось все просто. В правление отца Ивена северные княжества охотно покупали оркские ковры, устилая ими спальные места и женские покои. А в правление дяди распри лордов, претендующих на трон, тормозят торговлю. Торговые соглашения тоже предполагалось вести через юного князя. Отдельная записка с благословением и добрыми пожеланиями предназначалась Синуш и Сирату. Еще одна — Сатре. А для Геллы прислали свиток с официальным подтверждением принятия в семью Эллазенна. Дракон только головой качал, глядя на такую оперативность. Изготовив магические копии присланных бумаг, он отправил их королю людей, но дожидаться его ответа не стали. Послание Ивена дяди отослали сразу, с припиской, что ответное послание можно передать в течение часа, положив бумаги в ту же точку стола. И, вздохнув, с облегчением обнаружили, что солнце уже начало валиться краем за горизонт. Орки собрали и поставили на колеса все повозки, накормили и укрыли лошадей. А над жаровней разлетается такой аромат жареного мяса, что у всех потекли слюнки. «Через час соберемся на ужин, поговорим с принцем, предъявим бумаги и попробуем разойтись миром», — сказала, потянувшись, Мия. «А пока, думаю, стоит умыться и переодеться. Слуги накроют на стол». «Лорд Вайнтар, вам выделили повозку с красным пологом. В ней есть спальное место и все, что нужно для умывания». Прошу вас, если что-нибудь понадобится, спросите у Лерда Сирата». Дракон поклонился и последовал к повозке. Остальные потянулись к своим, а Сират направился к повозке Геллы, проверить больную и отправить супругу ужинать. Изможденная герцогиня поспит под присмотром горничной. На закате Калабриан вышел из своей повозки и направился к навесу. Сатра и Тирас шли следом, тихо переговариваясь. Герцог надел свой лучший камзол, а воительница облачилась в женский наряд своего племени и даже волосы заплела в две косы. Навес к этому времени превратился в ворочий шатер. Проводники закрепили на жердях полосы расписного войлока. Слуги-вампиры зажгли светильники и жаровни. Принцесса руководила установкой складного кресла. Герцогиня пожелала присутствовать на ужине, пообещав, что перекидываться не будет. Сират, тщательно ее осмотревший, уверил принцессу, что беседу, даже эмоциональную, девушка выдержит. А на ночь он даст ей восстанавливающий отвар. Дракон сам отнес Геллу в шатер. Девушка весила немного и, вняв голосу разума, не стала облачаться в тяжелое дорожное платье, ограничившись орочьими шароварами и туникой. Однако Сират потребовал наличия теплого бурнуса, минимум трех одеял и горячего камня в ногах. Так что появление герцогини в шатре было организовано не хуже королевского парада в день тезаименитства. Впрочем, Гелла была ему благодарна. Холодный ветер быстро отбил желание капризничать. Она смирно лежала на руках дракона, а Ивен придерживал двумя руками одеяло, свисающее точно шлейф. В шатре ее встретили радостно. Синуш улыбалась и рассказывала Гелле, сколько разных вкусностей наготовили повара для больной леди. Мия просматривала документы и кратко излагала их суть для подруги, чтобы она знала, о чем пойдет речь. Сират заботливо выслушал пульс, лизнул запястье и заявил, что она восстанавливается с небывалой скоростью. А потому кушать можно все, но пить только чай. Через несколько минут у герцогини закружилась голова, и она откинулась на подушке кресла с крайне болезненным и утомленным видом. Ивен тут же устроился рядом, и Гелла привычно запустила пальцы в его кудри. Жест этот, хоть и крайне интимный, не нес для них эротического подтекста. Просто волчицы вылизывают волчат, а те доверчиво подставляют холку. И в человеческом облике это было ближайшим подобием материнской заботы. В этот момент полог вновь отодвинулся, впуская холодный воздух и принца со свитой. Пока принц произносил слова приветствия, герцог быстро окинул взглядом помещение. Прямо перед ними стоял большой красиво накрытый стол, на котором горело несколько свечей. Правда, не в канделябрах, а в простых керамических стаканчиках, наполненных песком. В правом углу стояло что-то длинное, неразличимое в груди пестрых орочих одеял. И над ними виднелось бледное лицо леди Геллы. Ее короткие волосы были аккуратно прижаты вышитой лентой. Из-под вороха одеял виднелись тонкие руки в длинных мягких рукавах алого цвета. Одна рука перебирала светлые волосы оруженосца, и герцог явно заметил, как дернулся принц. Вперед выступила принцесса, одетая, вероятно, в пику дневному скандалу, в бриджи и элегантный вишневый камзол. Она представила присутствующих. Синуш сделала реверанс, Сират слегка поклонился, Ивен кивнул. Кивком ограничилась и Гелла. А дракон поднял в приветствии бокал. Представив в ответ своих спутников, принц, решив не форсировать события, присел вместе со всеми за стол. Поглощая великолепно приготовленное мясо, он осторожно рассматривал всех и обдумывал услышанное. Ивен — князь, незнакомый лорд — дракон, а сестра Сатры замужем за весьма знатным вампиром. Расклады стремительно менялись не в его пользу. Кроме того, принц отмечал непринужденную любезность и искреннюю заботу друг о друге, а это значило только одно — придется раскрывать карты. Когда подали десерт, принц поднял бокал сладкого розового вина и произнес: «Я вижу, дамы и господа, что вам неизвестно, почему я с такой настойчивостью разыскивал леди Геллу. Я готов объяснить». Мия вопросительно приподняла бровь и отломила ложечкой кусочек чего-то воздушного на своей тарелке. Синуш приоткрыла рот и захлопала длинными черными ресницами, а дракон склонил голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то далекому. В тот день, когда леди исчезла из комнаты невесты, во дворце появилась богиня. Озвучив требования богини, принц метнул недовольный взгляд на оруженосца, так и не севшего за стол. Парень держал свою тарелку на коленях и следил за тем, чтобы тарелка герцогини не пустела. «Теперь вы понимаете, что для выживания нашего королевства важно появление леди Геллы в храме вместе со мной. Зачем это нужно и что задумала сия дама, мне неизвестно. Но мой долг — приложить все усилия для выполнения ее требования». За столом воцарилась тишина. Мия задумчиво водила ложечкой по десерту, превращая его в неаппетитную массу из крошек и кусочков фруктов. Синуш прижалась к мужу. Сложившаяся ситуация заставляла ее нервничать. Сатра и герцог держались отстраненно-нейтрально, изображая мебель. Ивен, как всегда, смотрел хмуро и вызывающе. А вот дракон едва не аплодировал неизвестно кому. Первой вновь заговорила Мия. «Вы еще не знаете, принц. И, думаю, вам стоит это узнать. Леди Гелла имеет звания и титулы во всех окрестных государствах, а потому вы не можете требовать от нее выполнения своих приказов. В случае причинения вреда ее близким, ваше королевство получит обострение отношений, если не войну». «Но леди несовершеннолетняя!» — воскликнул принц, хватаясь за соломинку. «Уже нет. Взгляните сюда». Миолен подвела Калабриана к маленькому столику и показала разложенные на нем бумаги. Тут раздался тихий хлопок, и на столе появились сразу два свитка. Один с печатью в виде волчьей головы, а второй со знакомым Келлу гербом в лавровом венке, личной печатью короля. Миолен перебросила оба свитка Ивену, и все принялись наблюдать, как парень ломает печать и читает. Первым был свиток с волчьей головой. Прочитав его, парень озадаченно фыркнул и протянул лист Гелле. Ко всеобщему удивлению, она его взяла и, чуть нахмурив бровь, углубилась в чтение. Второе письмо содержало в себе несколько свитков. Первый, самый широкий и официальный, признавал за Ивеном княжеский титул и поздравлял с обретением сущности. Второй, меньшего размера, предлагал князю Ивену заключение торгового союза, а также невесту из знатных девиц, будь какая привлекла его внимание во время пребывания вашего сиятельства при дворе. Третий свиток оказался договором на военную помощь в обмен на долю в рыбной ловле и торговле мехом. Хмыкнув еще раз, Ивен передал признание титула принцессе, а остальные бумаги убрал в поясную сумку. «Гелла!» — не выдержала Мия. «Ты читаешь руны?» «Немного», — слабо улыбнулась блондинка. «Ивен щедро поделился со мной. Я теперь даже говорить на северном наречии могу». «Так что там пишет сиятельный дядюшка?» Велеречиво приглашает племянника в гости, восхищается его смелостью и силой и обещает уладить все разногласия при личной встрече. «Ого!» — пробормотала принцесса. «Видать, яду уже припас». Гелла серьезно кивнула. «Да, без хорошей армии туда лучше не соваться. И политическую обстановку нужно разведать заранее». Принц, продолжая перебирать свитки, внимательно прислушивался к словам своей нареченной. «Думаю, на предложение короля рассчитывать не стоит», — продолжала леди Гелла. «В столице сейчас неспокойно. Да и отсутствие наследника будоражит людей. А вот орки и вампиры могут произвести на северян нужное впечатление. Воинскую силу и магию они уважают. Боюсь, без парочки вампиров тебе наедине с дядей оставаться не стоит. Если яд так опасен и трудно уловим, как говорят, тебя точно попытаются отравить или женить. Легитимный, но беспомощный наследник полностью устроит твоего дядю». Дракон все же зааплодировал. «Браво, миледи! Отличный анализ обстановки! Но вы забыли еще и о том, куда вы направляетесь. Думаю, в ваших силах будет просить главу клана о помощи». «Вы так думаете, милорд?» Гелла живо повернулась к дракону и тут же поморщилась. «Простите, мне все еще нехорошо». «Не беспокойтесь, миледи, я понимаю. Когда юный дракон впервые принимает человеческий облик, его трансформация подобна обороту, и не у всех проходит легко. Когда-то мне тоже не повезло. Гелла благодарно взглянула на дракона и улыбнулась. А Мия неожиданно вернула всех к первоначальной теме разговора. «Вы рассмотрели все бумаги, ваше высочество?» «Да, ваше высочество». «И убедились, что леди Гелла может последовать за вами только по своему желанию?» «Да». «Вы можете дать клятву не принуждать леди доступными вам либо вашим родственникам способами?» «Клянусь». Калабриан поморщился и презрительно приподнял верхнюю губу. «Мне остается полагаться лишь на неравнодушие леди к судьбе своей страны». «Я обдумаю ваше любезное приглашение, принц», — сказала Гелла звонким голосом. «А пока я устала. Сегодняшний день был весьма утомительным». Воткнув на прощание друг другу по шпильке и обменявшись выразительными взглядами, бывшие жених и невеста расстались весьма недовольные собою. Гелле казалось, что она выглядела глупо в кипе одеял, а принц решил, что большего слабака свет не видывал. Но в то же время каждый отметил несомненные достоинства другого. Калабриан оценил высказывание Геллы по поводу северных земель и их владетеля. А герцогиня, в свою очередь, порадовалась сдержанности принца, как и умению наносить первый удар.